спокойно ответил босс. «Но он на этом не остановился», — вмешался в разговор Пласки. «Разгромив мою фирму, смылся с депозитом четверти миллиона долларов. Он сжег мой лучший дом и запугал до смерти жену», — добавил Тарин, разглядывая свои пальцы. «А также убил моих людей и разграбил виллу», — пробормотал Сеймур. «Устроил настоящий бордель». «Бордель?» — Сеймур кивнул. «Он покрасил воду в бассейне, перерезал телефон и электрические провода, распорвал ножом мебель и все матрацы в доме». Сеймур, пожав плечами, добавил. «Лично я называю это устроить бордель». «Он еще воспользовался портретом Уолта, как мишенью», — съехидничал Тарин и усмехнулся. «Такой, знаете ли, хороший был портрет над камином в стиле президент, генеральный директор». «Это один из солдат или целая армия?» — спросил босс, удивленно приподняв брови. «Это один псих», — с бешенством вскричал Сеймур. «Послушайте, Серджио, нужно что-то предпринимать». «Так что же вы уже сделали?» — осведомился тот. Трое потерпевших смущения переглянулись. «Кроме того, что спрятались», — деликатно кашлянул старик. «Что, неужели организация стала такой беззащитной, такой слабой, что один человек один?» — Серджио повысил голос. «Может загнать ее в нору?» «Это не совсем простой тип», — сказал Тарин, оправдываясь. «Я когда-то знавал одного сержанта». «О, да заткнись ты со своими дурацкими историями про сержанта-бабника!» — закричал Сеймур, у которого уже начали сдавать нервы. Тарин снова вскочил с кресла и потряс кулаком у него под носом. «Еще одно слово про моих баб, и я надаю тебе по роже, понял? По роже, мистер контролер!» «Сядь и замолчи, Леопольд», — вмешался Серджио. «Зачем сердиться друг на друга? Ведь у вас есть один общий враг, разве не так?» Он укоризненно посмотрел на Сеймура. «Это ваша вина, Уолтер. Вы несете всю ответственность. Именно вы сделали первую и самую главную ошибку. Позволили ему войти в организацию, дав возможность узнать нас и шпионить за нами. Теперь преимущество на его стороне. Сейчас он может затаиться, прекрасно зная, что у нас очень мало шансов найти его. Все это стоит дорого, очень дорого». «У меня с самого начала были сомнения», — оправдываясь, сказал Сеймур. «Его привел Пласки. Я ждал, когда он выдаст себя». «Несчастный идиот!» — скрипнул зубами Тарин. «Кого он выдал?» «Молчать!» — взревел бешеный старик. «Вы уже наделали массу глупостей. Пора бы забыть о них. Вам это понятно или нет? Еще одна, только одна ошибка, и состоится большой совет всей семьи. Тогда полетят головы. Ясно вам, болваны?» «Да, Серджио», — робко ответил Тарин. «А вам?» — спросил старик, по очереди разглядывая колючими глазами Сеймура и Пласки. «Конечно, конечно, Серджио», — торопливо подтвердил Сеймур. «Я понял, Серджио», — быстро добавил Пласки. «Лет 20 назад я бы не сидел рядом с такими людьми, как вы», — буркнул Серджио с нескрываемым презрением. «Ладно, слушайте меня. Я сделал на Болана открытый контракт. Но вы не должны довольствоваться этим и отсиживаться по норам. У вас есть деньги, головы на плечах. Вы имеете власть, и в конце концов, вы же мафиози. В таком случае, почему Серджио должен интересоваться вашим Боланом, а? Болан имеет претензии к Уолтеру, Натану и Леопольду, так? Болан даже не знает о существовании Серджио. Разве я не прав?» Он щелкнул пальцами и, едва глянув на охранника у дверей, показал жестом, что хочет выпить. Телохранитель тут же скользнул за стойку бара и налил вина в высокий бокал, который поставил перед стариком. Серджио поднял бокал и отпил глоток. Остальные молча наблюдали за ним. Телохранитель занял свое место у двери. Серджио снова пригубил вино и поставил бокал на стол. «Тем не менее», — продолжал он, — «Серджио поставил на кон 100 000 долларов, чтобы спасти вас. Как видите, семья заботится о вас и защищает. Так будьте же достойны ее». В этот самый момент широкое окно в другом конце гостиной разлетелось вдребезги. Мафиози, подававший Серджио бокал вина, хрипло вскрикнул, ничком рухнул на пол. Хрустальный бокал превратился в пыль, на столе осталась только небольшая красная лужица. Гулкие звуки выстрелов. Бабах! Бабах! Бабах! Из карабина большого калибра докатились сюда с опозданием и словно оживили парализованных ужасом людей, сидевших вокруг стола. Все четверо с искаженными от страха лицами, как по команде, бросились на пол. Стрельба прекратилась так же внезапно, как и началась. Тарин поднял голову и увидел прямо перед собой испуганные глаза Серджио. «Теперь он знает вас тоже, дядя Серджио». Пласки и Серму тяжело дышали, словно после забега на марафонскую дистанцию. Четверо телохранителей лежали на прекрасном паркетном полу в странных неживых позах. Вокруг них лужицами расплывалась кровь. истекая ручейками к центру гостиной, впитывалась в густой белоснежный ковер. Дергающиеся губы Серджио раздвинулись в хищном зверином оскале. И в бессильной ярости он ударил кулаком по ковру. «Убейте его!» — прошипел он. «Убейте этого проклятого Болана! Вы поняли меня? Убейте его!» Нужно было найти другое убежище. Мак не мог позволить себе такой роскоши, слишком долго оставаться на одном месте. Он надел черный комбинезон, не стеснявший движений, и сменил Р-32 на армейский автоматический пистолет 45-го калибра, кобуру с которого повесил на пояс. Черные кроссовки и такого же цвета берет дополняли его костюм. Мак посмотрел на свое отражение в зеркале и не удержался от смеха. Очень он походил на героя детских комиксов. Если его кто-нибудь встретит на улице, то примет за приглашенного на бал маскарад и только. Марлин и чемоданчик с деньгами мафии лежали в багажнике машины вместе с личными вещами. Болан в последний раз внимательным взглядом окинул комнату, чтобы убедиться, не оставил ли он после себя следов, затем поднял дорожную сумку и вышел. Было 2:20 ночи, когда он направил машину к дому Лео Таррина. А без малого в 3:00 Мак уже находился на месте, в роскошном районе, где обитала средняя буржуазия. Обращали на себя внимание красивые дома, цветники, сады, неширокие улицы. Болан оставил машину на улице позади дома Таррина, перепрыгнул через невысокий забор и, перебежав открытый участок, оказался за домом. Где-то по соседству залаяла собака. Мак взорвался на крышу гаража и, укрывшись на затененном скате, принялся изучать внутреннее расположение здания. Свет горел за окном с матовым стеклом, видимо, в ванной комнате. На этом же этаже светилось еще одно окно. Болан вспомнил, что у Таррина было 3 и попытался представить себе расположение спален. Он пришел к выводу, что свет горит либо в детской, либо в одной из спален детей. Мак снова прикинул внутреннюю планировку дома, но архитектура здания оказалась настолько необычной, что не смог прийти к конкретному выводу. Все окна, сделанные по типу гильотины, были закрыты. В соседнем доме кто-то вышел во двор, чтобы успокоить разошедшуюся собаку. Мак огляделся по сторонам в поисках предмета, которым собирался наделать побольше шума. Оторвав с крыши гаража черепицу и сильно размахнувшись, он швырнул ее вниз во внутренний дворик. Черепица упала на металлический столик, раскололась, и ее куски с грохотом разлетелись по мраморным плитам патио. Болан напряженно следил за всеми окнами и был, наконец, вознагражден. Штора на одном из окон второго этажа чуть-чуть сдвинулась в сторону. Кто-то пытался выглянуть во двор. Но Мак не был в этом уверен. Поэтому он отобрал вторую черепицу, снова бросил ее вниз. Штора шевельнулась, возвращаясь на место. И тотчас в комнате вспыхнул свет. Болан успел заметить Таррина, стремительно отпрянувшего от окна, и прежде чем штора закрыла окно, окончательно его жену, сидевшую на постели и все еще державшую руку на кнопке настольной лампы. Болан улыбнулся, представив себе на миг ужас, который охватил Таррина, когда его жена, проснувшись, включила свет. Мак продолжал ждать и был снова вознагражден за свое терпение. Таррин, застегивая на груди пижаму, обходил дом, держась в тени сада. Продолжая улыбаться, Болан наблюдал за ним. Таррин неподвижно остановился на углу. Несомненно, он был вооружен. Какой-то предмет, брошенный им, ударился о стену гаража и сухим треском разбился. «Стакан», — догадался Болан. Таррин исчез из поля его зрения. Мак, не двигаясь, всматривался в темноту и в душе хвалился бы за то, что занял позицию наверху. Он видел уже другое преимущество. Женщина и 3, плоть и кровь его противника остались в доме одни. Болан спросил себя, почему Таррин не вывез в безопасное место свою семью, но не успел подумать. Таррин появился с другой стороны дома, обойдя его сзади. Болан сразу зауважался целиться. Он, по крайней мере, вышел на улицу навстречу врагу, вместо того, чтобы прятаться в доме, прикрываясь женщиной и детьми. Таррин появился из тени и негромко позвал. «Болан!» Качнув головой, Болан беззвучно прищелкнул языком. Таррин медленно приближался к гаражу, останавливаясь и прислушиваясь через каждые 2. В руке он держал револьвер. Теперь Болан хорошо его видел. В другой руке Таррин сжимал карманный фонарик. Мак ждал. И когда Таррин прошел через гараж, направляясь в другую часть сада, бесшумно спрыгнул с крыши гаража и направился к дому. Снова из глубины сада послышался голос Таррина. «Болан!» Мак обогнул дом и поднялся по ступенькам к входной двери. Как он и предполагал, дверь осталась незакрытой. Он усмехнулся.